Часто слышишь, без духовного отца не спастись. Если это так, то как найти духовного отца? Прежде всего, необходимо исходить из того, что спасает Господь, а духовник – только помощник для человека на этом тернистом пути. Подмена Христа духовником более опасна в духовной жизни, чем отсутствие такового. Поэтому не нужно спешить с выбором. Не каждый священник может быть духовным отцом для всех желающих. Лучше, во-первых, четко определить свои духовные запросы, а во-вторых, присмотреться, не спеша выбрать по душе священника, чтобы можно было с полным доверием сказать все, что волнует, и, конечно, молиться, чтобы Господь послал такую встречу. Да, искать трудно, а не искать, полагаясь на авось, опасно. Не каждый священник может руководить, воспитывать, вести. И это совсем не порок для него. Бог каждому дает различные дары. Кто-то из священников может быть хорошим ритором, но не обладать той сердечностью, которую жаждут люди. Кто-то может быть хорошим администратором и организатором, но не спешит входить во все житейские трудности тех, кто хотел бы к нему обратиться. Поэтому не только не грех поискать, подождать, присмотреться, не раз побывать на исповеди, а просто необходимо отнестись к этому вопросу очень серьезно, чтобы избежать лишних переживаний. Простое знакомство со священником, возможно, перерастет в духовные отношения, а может так и остаться на уровне добрых отношений и не больше. А если не встретишь такого человека, который был бы тебе по душе, что же теперь, не спастись? Спасает Господь. Мы должны стараться исполнять заповеди Его по мере возможности и разумения. А духовный отец может в этом помочь. Но если его нет сегодня, может быть, Бог пошлет его завтра. Как бы то ни было, спасение от Господа, и Он силен спасти ими же весь и судьбами. Тем более, сейчас очень много духовной литературы.